Глава 12. Северная Америка. Некоторое время назад. «Всем стоять! Что-то слышу!» — приказал командир отряда из 10 призрачных легионеров, и бойцы, облаченные в броню с автоматами в руках, заняли оборонительные позиции, прислоняясь к камням и прячась за редкими деревьями. Сейчас они блуждали около горы Костиган, поражаясь невероятными видами и красотами природы. А еще, не будь они призрачными легионерами, у них бы уже отвалились ноги от усталости. «Нет, послышалось», — пробормотал командир. «Странные горы. Ни звуков, ни чудовищ, ни животных. Да даже врат нет», — завозмущалась девушка из отряда. «Кстати, да, я ни одни врата не заметил. Такого ведь не может быть», — спросил кто-то из отряда. «Может. Если их, к примеру, активно закрывают», — пробормотал командир. «Вид! Командир Вид!» — заговорил Шарри Мак, но сейчас он грозный автоматчик. «Что?» — командир отряда, у которого было несколько лучшее снаряжение, обернулся. «А откуда у вас такой автомат? Выглядит круто». «Потратил немного монет душ и улучшил своего призрачного легионера. Кири, ты тоже так можешь?» «Ой, не!» — Шарри Мак поднял руки и попятился назад. «У меня с деньгами и так огромные проблемы!» Боец пятился и пятился, пока не наступил на что-то и не провалился под землю. Благо, шлемы обладали встроенными фонариками. Но увиденное бойцу не понравилось, и он закричал. Тут же в дыру в земле спрыгнул командир, а за ним и остальные бойцы. И несмотря на то, что падать им аж 5 метров, все они смогли приземлиться на ноги, оказавшись в темной каменной пещере. «2 очка здоровья потеряла», — вздохнула единственная девушка в отряде. «Фигня! Отрегенится за пару минут», — ответили ей. «Вот только...» «Мамочки!» Девушка упала на задницу, а страх парализовал ее тело. Фонарь был направлен на потолок, а там на людей сверху смотрел огромный и немного странный паук. «Огонь!» — приказал командир, и 9 бойцов, скинув автоматы, обрушили на паука шквал пуль. Тот сперва не понял, что делают странные существа с непонятным запахом. Но когда его хитин начали разрывать на части, а одну конечность оторвало, чудовище громко завизжало. Миг спустя паук спрыгнул на пол, намереваясь придавить одного из солдат, но тот успел откатиться в сторону. Во все стороны полетела каменная крошка, а в полу пещеры появились дыры от паучьих лап. Вблизи паук выглядел еще более ужасающе и был примерно 4 метра в длину. Монстр тут же атаковал передними лапами, но боец поднял руки и создал энергетический барьер, прикрывший его. Лапы ударились о защиту, но паук не собирался сдаваться и продолжил бить по барьеру. 2 секунды! — прокричал боец, держащий защиту. Но вдруг, когда остановилась стрельба, на спину монстра приземлился командир отряда и вонзил короткий клинок, что был у каждого бойца, в голову твари. Паук завизжал и начал пытаться скинуть его, но вид командир отряда просто спрыгнул, и в этот момент... «Рывок!» — выкрикнул один из бойцов, чтобы предупредить товарищей, и плечом врезался в тварь, переворачивая ту на спину. «Сдохни, мерзкая тварь!» — прокричала девушка, и, запрыгнув на паука, принялась палить из автомата по уязвимому брюху. А за ней и остальные подбежали, добивая тварь. «Победили?» — девушка тяжело дышала, а еще вся была в зеленой крови паука. «Нет!» — Вид подошел ближе и вонзил клинок в один из множества глаз паука. Следом он положил ладонь на голову твари и потянул руку на себя, вытягивая из чудовища его душу. Было тяжело, но он все же сделал это, и душа скрылась в теле солдата. А миг спустя солдаты вспыхнули белым туманом, что быстро развеялся. «А я все очки здоровья восстановила», — обрадовалась девушка, и не только она. «Еще и боеприпасы восстановились», — добавил кто-то. Командир отряда же был поглощен сообщением от Исы, потому и молчал. «Внимание! Вы поглотили душу иномирной сущности и получаете 20 монет душ». «Как и думал, эти твари необычные монстры. Они разумные и прибыли из другого мира». «Значит, это и есть наша цель?» — обрадовалась девушка. «Да. А еще за душу монстра каждый из нас, помимо исцеления и пополнения боекомплекта, получает по две монеты». «Где они? Я их убью!» — оживился Шари Мак, но вдруг его посетила идея. «Кстати, а как душу поглощать?» «Просто подходите и делайте запросы системы. Главное успеть, пока душа не развеялась», — ответил Виит, и хотел было забрать свой клинок и вернуть в ножны, но раздался крик. Вырвав оружие из туши твари, он побежал на крик, а там... «Паучьи коконы!» — пробормотал командир, глядя на десятки, если не сотни коконов. Все стены были в них. Подойдя к ближайшему, он начал резать твердую паучью нить. «Похоже, вот где пропавшие люди», — пробормотала девушка, не забывая смотреть по сторонам и не выпуская автомат из рук. «Нет, это не люди», — ответил командир, когда разрезал кокон. Все собрались перед ним, а там двухметровый пришелец. Он походил на муравьеда, только гуманоидный, облачен в доспехи. Правда, доспех этот был поврежден во многих местах. «Офигеть! Пауки, получается, сожрали своих союзников? Но для чего?» — недоумевал Шари Мак. Но вдруг этот пришелец открыл глаза и, взревев, принялся вырываться из кокона. «Не стрелять! Отойти!» — приказал командир, и бойцы отошли назад. Гуманоидный муравьеджи освободился и, выбравшись из кокона, упал на колени, тяжело дыша. Он поднял голову и с ужасом на лице посмотрел на людей. Из его рта вырвались слова, но этого языка никто не знал. Даже руна Гаоса, язык, что позволяло понимать все языки Земли, не справилась. Вдруг пришелец начал вопить от боли и рвать на себе остатки брони и одежды, а там из груди начала течь кровь, а после показались черные головы. Пауки! Они прогрызали себе путь наружу. «Огонь! Убить всех!» — приказал Виит, покрываясь потом и пересылая информацию командиру призрачного легиона. Орген, призванный ад. «А что, очень даже хорошо!» Я довольно улыбнулся, держа в руках свою статуэтку. Правда, Гаура, а не Гауса. «Хорошая работа, и учение верно описано». Гаур с обнаженным торсом, но в штанах, стоял на круглой платформе, под которой вырезаны буквы на языке Шари. Гаур покрашен в красное, платформа в белое. «Благодарю, мы старались», — поклонился мне Гингар, что отвечал за создание статуэток. А находились мы сейчас в небольшом помещении внутри короны. Здесь было светло и свежо, но почти не было мебели. А еще здесь очень чисто. Я вроде уже видел тебя, но не помню где». «Никто не узнает». На его лице появилась довольная полуулыбка. «Я из тех отбросов, которым вы дали шанс». «Вспомнил. Там еще девушка была худенькая», — закивал я, вспоминая сборище грязных и нищих гингар. «Инна, и это она сделала эту статуэтку». «Вот как. Передай ей мою благодарность. Осталось нарастить производство. Качество меня устраивает. Но откуда краска?» «Часть из Асских земель. Другую собрали по ту сторону врат, там, где идет добыча древесины. Да и свои запасы были. А по поводу нарастить производство, мы уже сделали 27 тысяч статуэток». Я посмотрел на него, едва сдерживая удивление, и тогда он повел меня по короне, приведя в одну из мастерских. Там гингар с помощью ножей из деревянных болванок вырезали статуэтки. В следующей мастерской эти статуэтки проходили более тонкую обработку. Окрасили их в третьей мастерской. «Мы наладили поэтапное производство, поэтому эффективность труда весьма высока. И таких вот связок из трех мастерских у нас почти сотня», — заявил тот, шагая по широкому коридору короны. Здесь, конечно, было не так уютно, как в башне, но условия все же вполне сносные. «В производстве мы задействовали все свободные руки, что имелись. Нужно же чем-то занять людей». «Хорошее решение, одобряю». Мы посмотрели, как работают в других цехах, и там делали статуэтки Гаусса, потом Гауна. Следом была Рейна. Да-да, я решил навариться на этом. Муха-ха-ха. Уверен, Рейна еще даже не отдала команду церкви начать их производить. А если отдала, то те еще не скоро разродятся. А я уже заполню рынки своей продукции, причем почти с нулевой себестоимостью. Когда все досмотрел и проверил качество, забрал первую партию товара. Все 27 тысяч статуэток были упакованы в деревянные ящики, так что перенести их не составило труда. И нет, не все они были для Шари, лишь малая часть. Вот, к примеру, большая часть статуэток Каи и Леи имела учение на хинди и предназначена для Индии. Закончив здесь, переместился на свою базу в Бразилии. Сейчас там было шумно. Велись строительные работы, новобранцы тренировались, неновобранцы занимались делами и проводили боевое слаживание. «Тут местные еще с ума не посходили?» — поинтересовался я, с ухмылкой смотря, как десяток орков в рукопашную раскидывает под сотню бразильцев. «Великий!» — услышав меня, генерал Нур обернулся и поклонился. Человек-тигр был одет в повседневную форму легиона, но с нашивками, обозначающими его статус генерала. «И как тебя Элимай отпустила? Кто будет охранять королевство?» — без претензий спросил я. Просто интереса ради. «Крепость закончена!» Глаза тигра заблестели, а у меня появилось огромное желание посмотреть, что же они построили. Гномы обещали возвести лучшую крепость, на которой способен их народ. А в гномах я не сомневаюсь. Они, если загорятся идеей, могут сотворить настоящее чудо. «Теперь понятно, почему их здесь так много», — кинул взгляд в сторону, где строилась крепостная башня. Видимо, местные стены не понравились гномам, и им нужно их срочно переделать. «Вижу, они все еще не насытились». «Говорят, только во вкус вошли». Тигр рассмеялся, а я призадумался над тем, что такого можно поручить им построить. Они за год, может, меньше, построили неприступную крепость. Я помню, сколько рун они закладывали в камни, и та часть, что уже была построена в момент моего прошлого посещения города нелюдей, внушала восхищение. Если сделано, как я думаю, город выдержит даже орбитальную бомбардировку. Плюс Эриме должна была там построить мою божественную крепость, а это дополнительная защита. «Как успехи?» — поинтересовался я, кивая на новобранцев из местных. «Словно дикари, но вступление в легион даже из обезьяны сделает человека», — ответил тигр. Но имел в виду он, конечно, немного другое, а это, можно сказать, трудности перевода. Новобранцев у нас было 2000, включая тех, кто ранее был защитником базы, но сдался и решил остаться с нами. Плюс здесь было 3000 легионеров генерала Нур и генерала Мани. Но последняя прислала лишь 500 бойцов, зато опытных. Говорит, около оплота замечено странное поведение чудовищ, опасается, что может начаться волна. Я тоже не исключаю возможности этого, но как волна начнется, так и закончится. Тут мы уже сможем действовать более открыто. Но это не значит, что сразу весь пантеон должен явиться на бой. Демоны будут лишь рады, если мы покажем им, на что способны и как растет наша сила. Проверив, как идет подготовка к захвату города, я остался доволен. Лина же немного прошлась по снам горожан и солдат. Первые не в курсе, что что-то происходит, а вторые опасаются, что их отправят в лес усмирять вождей. Солдаты города очень ждут, когда придет подкрепление от других владык. Жаль, конечно, что они не напали сразу. Мы бы их в лесах побили, там удобнее и меньше свидетелей. Впрочем, я уже приволок сюда 200 голиафов. Но не обычных, а тех усовершенствованных. Точнее, еще более новую модель. Она дешевле, чем те, что я использовал во вратах с полчищами нежити. Правда, даже с этим удешевлением они стоят еще слишком дорого. Хотя СКО, служба по контролю за осколками, охотно скупает их у нас. Возможно, чтобы самим закрывать врата. Хе, тогда вскоре будет СКЗО, служба по контролю и закрытию осколков. А что, почему бы и нет? Один наш Голиаф сможет легко закрыть врата F и E ранга. Но есть одно жирное «но». Лишь маги могут получать манокристаллы из душ убитых тварей. а это существенное сокращение стоимости добычи. Впрочем, лучше так, чем держать десятки бойцов лагерем вокруг врат и сдерживать прорывы. Следом поглядел, как там мои 4000 зомби поживают. А нормально поживают. Их снарядили в бронекомплект «Сибиряк» и отправили охотиться на монстров. Закончив здесь, переместился в Благовещенск и нашел Николая Артемовича, озадачив новой работенкой. Во-первых, вручил ему партию шлемов, чтобы разослал медийным личностям в качестве рекламы. Ну и вообще, чтобы занялся рекламой. Что-что, а у нас уже собрана команда настоящих профессионалов. Раньше люди с неохоткой смотрели в нашу сторону, а сейчас отбоя от желающих нет. Можем позволить выбирать себе лучших из лучших, что, собственно, и делаем. Скоро придется новый офис строить, этот уже заполнен. Во-вторых, я поручил Николаю начать продажу статуэток Рейны. В предстоящем сражении ей предназначена ключевая роль. Если она вновь попросит верующих молиться ей, делать это лучше, имея статуэтку. Грубо говоря, статуэтка поможет настроиться на богиню. В-третьих, обсудили ход переговоров по подключению города к нашей энергосистеме. Тот лишь посмеялся и протянул мне приглашение, мол, просили передать. «Да ну! Не может быть!» Сперва подумал, что это шутка, но нет, не шутка. Бобров женится. Наместница таки его поймала. Помянем мужика. Свадьба состоится лишь через несколько месяцев, так что моя будет раньше. Когда закончили, переговорил с Таней. У них в Москве все хорошо, подготовка к нашей свадьбе идет полным ходом, и мое присутствие не требуется. Рыжие тоже были заняты, так что я все последние дни наслаждался тишиной, покоем и спал один в большой кровати. Очень похоже на стокгольмский синдром, потому что мне вдруг стало одиноко. И вот как-то так получилось, что дела у меня закончились. В Северной Америке призрачный легион берет в оцепление паучьи горы, как я их прозвал. И даже собрали ценную информацию, из которой могу сделать вывод, что в те места высадилась большая группа богов. Не только пауки, но и как минимум еще две расы. Легионеры нашли коконы, в которых держат пришельцев, в основном как инкубаторы. Уверен, есть и запасы еды, но призраки пока не нашли их. Сейчас пауки стремительно увеличивают свою численность. Они жрут чудовищ в горах, закрывают или разрушают врата и стремительно плодятся. Я побывал в Органе и собрал информацию об этих народах, и каждый из них презираем. Причем даже больше, чем людонасекомые, от которых отделились эти пауки. Есть три племени пауков, и у каждого свой бог. Каждое племя существенно отличается от другого, но все они союзники и разорили немало земель. Питаются они мясом, фермерством занимаются лишь два племени. Последние могут только охотиться. И охотятся они, как правило, на разумных. В общем, очень неприятные расы. На Органе их как могут сдерживают, а здесь целая тьма монстров в лесах. Можно быстро наплодить потомство, которое очень быстро растет. Но я отвлекся. По моим предположениям, первые дни акклиматизации, когда божества были слабы, либо случился конфликт, либо это изначально был хитрый план пауков. Они напали на тех, кто высадился на земле вместе с ними и сожрали, или поймали и медленно сосут силы. Учитывая свойства паутины, предполагаю, что второе. После этого пауки пленили всех воинов, павших богов, и с их помощью стремительно нарастили численность. Причем сами боги распространяют личинки или что там у пауков. Получаются полубоги. Потом уже полубоги распространяют личинки, засаживая их в пленников. А затем этим занимаются дети полубогов. Получается армия потомков богов. Не знаю, через сколько поколений, но они смогут ассимилироваться с миром, и тогда получится, что полноправные жители Земли будут молиться иномирным богам. Это создаст сильный якорь для них, и пауки смогут вполне уютно чувствовать себя в нашем мире. Возможно, даже сейчас пауки имеют ручеек силы с той стороны. А ведь на Аргене они остались беззащитны. Если лишу их тыла, это ослабит их здесь. И самое главное, им будет тяжелее установить связь между двух миров. Отлично!» Оказавшись в паучьих горах, сразу огляделся. Призрачный легион все еще осматривал территорию. Некоторые закрепились в тоннелях и пытаются удержать их. Другие пытаются понять, докуда распространяется территория пауков, чтобы отцепить ее. Сейчас пауки пользуются тоннелями и на поверхности почти не появляются. Хотя, судя по наличию чудовищ, легко понять, что пауки еще не добрались до этих мест. Другой вопрос. Хватит ли мне 20 000 солдат? Использовать смертных я не могу. Это гарантированно огромные потери. Да и у легиона есть другие, не менее важные задачи. Так что использовать я буду зомби. Ладно, начинаем. Оглядев все с помощью призрачного легиона и призраков, определил примерную территорию, которую заняли пауки. Здесь меж гор всюду долины, включая гору Костиган, которую и заняли пришельцы. Пусть и не без труда, но я смогу изолировать эту гору и ближайшие. И сейчас лечу к горе Пакакос, что западнее Костиган. Там еще водится чудовище, пока водится. Базу решил построить на вершине этой горы. И нет, не крепость вторжения, а оплот. Но на этот раз он вдвое меньше, чем прошлый. Стены, башни, ангары для вертолетов и немного жилья для легионеров, которые будут работать здесь. Да, придется немного сюда устроить. Все же нет ничего лучше вертолетов в горах. Они смогут контролировать огромные территории. Боюсь ли я, что вылезут боги-пауки и нападут на оплот? Нисколечко. Это они в пещерах сильны. Здесь же пауки будут куда слабее, и они это понимают. Как и то, что это может быть ловушкой. И правильно думают. Оплот построился, и в небо ударил луч энергии, покрывая его сотовым энергобарьером. Этого хватило, чтобы накрыть всю территорию пауков. Особого эффекта не будет, так как пауки уже здесь, но это ослабит их связь с родным миром. Пусть и не шибко сильно, однако уверен, им стало неприятно. Вероятно, пауки попытаются уничтожить оплот, и я только рад. Приходите, твари, все сдохните. Стоило оплоту заработать в полную силу, как из меня потекла энергия. Да уж. Я знал, что это будет дорого, но в этих горах попросту нет никаких источников энергии. Чуть позже посмотрю. Смогут ли боги моего пантеона поставить здесь свои руны? Закончив здесь, принялся облетать территорию вокруг гор, устанавливая аванпосты. Они соединялись в одну цепь, подключаясь к оплоту 2, и распространяя силу моих рун. Удобно. Близ аванпостов мои войска будут сильнее, даже зомби, а вражеские слабее. Плюс это что-то вроде сигнализационного кольца. Точнее, оно стало кольцом, когда я поставил аж 70 аванпостов. Территорию взял с запасом, потому что заметил подозрительные туннели в некоторых местах. Так что я летал, используя сканирование. Но и мой оплот 2 тоже будет сканировать. Но лишь когда появится персонал базы. Но, думаю, в течение дня все будет. Сюда и вертолеты перетащат, но они более 20. У нас там волна намечается. Вертушки тоже нужны будут. Временно призвал суккубов, чтобы несли дозор и контролировали системы базы. А уже через час в оплоте 2 открылись врата, из которых вышли Цусима и мои 10 000 зомби. «Вижу, ты взялся за этих тварей всерьез», — сказала женщина с белыми лисьими ушками и хвостом. Выглядела она очень серьезной. «По-другому никак, иначе эти твари станут слишком многочисленны и сильны». «От нас же никакой пользы», — вздохнула богиня, но вдруг ее лисьи ушки встали торчком. «Что скажешь, если я предоставлю тебе 500 своего молодняка?» Я посмотрел на нее с недоумением, а она склонила голову, мол, что не так. Секунды через две до нее дошло. «Нет, я имею в виду кицуна. Я теперь сильнее стала, и граней поприбавилось. Так что решила пойти по твоим стопам и развивать духовных стражей. Им нужно опыту набраться». Богиня прижала уши и завиляла хвостом. Я только за. Лисы отлично подойдут для выслеживания противников в горах. Спасибо. Правда, они еще немного дурочки, молодые, только силу обрели, вздохнула та. Ну, так я познакомлю их со своими суккубами, ляпнул я и призадумался. А выживут ли легионеры, которых я размещу на этой базе? Как бы их не залюбили до смерти. Вскоре я закончил здесь все свои дела и, призвав Алрена, своего первого стража, чтобы он управлял зомби, перенесся в Орген. Я появился над своим храмом в городе Шен. Людо-насекомые все еще были здесь, и вместо того, чтобы кочевать дальше, решили осесть. Они здесь рыбу ловили. Ну и речных монстров. А еще мне молились. Ну, раз молятся, то я не против. Пусть живут под моей защитой. Я же призвал своего реактивного ворона, который уже воскрес после гибели в пещерах пауков. И мы полетели далеко на юг. Генгар уже готовились к предстоящей операции, и, судя по всему, пауков они тоже не особо любили. Но так как лететь было далеко, я занялся тем, что начал распространять статуэтки рыжих. Стал ли я это делать секретно? Нет. Это сувенирная продукция, посвященная всемирно известному журналу «Эпос богов». Кая и Лея там богини. Так что это сувениры, ничего более. Честно-честно. Так что я открыл с десяток лавок и там их продавал. Но не сам открыл, конечно же. В этом мне помог господин Найду, мой индийский рекламный партнер. Весьма смышленый мужчина и ныне стремительно богатеющий, потому что число пользователей черепка в Индии уже более 100 миллионов, и эта цифра стремительно растет. А еще мы настроили локальную рекламу для тех, кто живет в конкретном городе и регионе. И это было адом. Очень тяжело забить в базу данных все города Индии. Особенно, когда один и тот же город население называет тремя разными названиями. Боли, страдания. Но не буду об этом. Часть статуэток продавалась, причем за весьма небольшие деньги. А другую часть, шиноби Ташира, начали распространять среди верующих в рыжих. Вот только, даже закончив с этим делом, мне пришлось еще 3 часа ждать, когда мы прилетим. Правда, в это время я сладко спал, но даже так масштабы Оргена впечатляют. Я пролетел расстояние, равное расстоянию от Португалии до Камчатки, и даже не приблизился к экватору. Хорошо, хоть нашли ориентир. Желтое море было размером с нашу Австралию, имело множество островов и десятки небольших королевств. Но мне все это неинтересно, ведь моя цель — к западу от моря, где в сотни километров от него нашлись горы смерти. Их так назвали, потому что с этих гор и спускаются пауки, которые опустошают целые королевства. Страны Желтого моря организовали не одну карательную операцию, но мало кто смог спастись из паучьего логова. Хотя, может, эти смертные захотят реванша? Полетав вокруг Желтого моря, нашел самый большой город с самым большим дворцом. И там не было храма, а значит, этот народ не имеет бога. Впрочем, теперь понятно, почему пауки легко грабили их земли. Будь у них бог, он бы защищал свою паству, которую сжирали сразу городами. Ладно, теперь время для представления. Первым делом проникаю в город и захватываю одно портовое здание, создавая из него храм. В городе на несколько миллионов человек теперь будет лучше спаться, а души отправятся ко мне, а не Оргену. Блин, а почему я раньше до этого не догадался? И почему бы мне и правда это не сделать? Сделаю. Но сперва Генгар нужно доставить на место. Они уже заждались. Ангелина пока соберет информацию о местных, погуляв по их снам. Некоторое время спустя я прибыл к горам смерти, которые из-за обилия паутины и пауков и правда походили на горы смерти. Разве что зеленые деревья портили вид. Впрочем, из-за паутины их почти не было видно. Похоже, пауки опасались, что пока бога нет, на них могут напасть. И правильно опасаются. Полетав по горам, с помощью сканирования нашел десятки тысяч засад и под сотню тысяч затаившихся пауков. Они будто впали в спячку, чтобы проснуться, когда кто-то тронет их паутину. Ну, а я взял и пролетел ее, не тронув. Когда долетел до одной из гор логов, не мог сдержать удивления. Там около 10 миллионов пауков, и это только одна гора. А этих гор здесь немало. Да уж, не представляю, как смертные с ними сражаются. Найдя неплохое местечко в долине между двух гор, создал крепость вторжения, что способна выдержать натиск пауков и вместить в себя 25 тысяч легионеров. Это было кольцо высоких стен, 4 башни, что присущи крепости вторжения, полностью металлический пол по всей территории крепости и ряд жилых да ремесленных сооружений. Правда, жилые площади в основном располагались под землей, безопасности ради. У меня не настолько много офицеров, так что большей частью армии будут рядовые. Идти в лобовую я не буду. Точнее, легион не будет. Сперва поиграем от обороны. «Бразилия, Северная Америка, Орген. Ты решил воевать сразу везде и со всеми?» — хихикала Цусима, вышедшая из врат, что сама и создала. «Это называется рациональное использование ресурсов и времени. Пусть получают боевой опыт. К тому же ты ошибаешься. Мы скоро еще и на Пекин пойдем. Да и вскоре придем в гости к одному из фермеров». «Мы же еще не отошли от гибели аватаров», — перепугалась лисица. «Но пара дней у нас есть», — пожал я плечами, но вдруг раздалась тревога. Генгар, которые еще даже не успели полностью перебраться на эту сторону, понеслись на стены, а я взлетел. Ого! А это будет серьезно. Помощь нужна?» — поинтересовалась лиса, чья мягкая попка опустилась мне на плечо. «Думаю, не откажусь». К нам с горы приближалась армия пауков. Ну как армия? Горы теперь не видно, потому что она вся покрыта пауками. Огромными пауками.